то с ним Ахмед. Вся моя жизнь с русской литературой. Детство мое прошло под впечатлением от книг, и значительная их часть относилась к русской литературе. В библиотеке моего отца были произведения Достоевского, Толстого, Чехова, Гоголя, Пушкина и многих других русских писателей. Между страницами этих книг находился загадочный, неизведанный мир. Даже тогда, когда я была еще слишком мала, чтобы по-настоящему понять всю их мощь, сама тяжесть этих фолиантов возбуждала мое любопытство. С возрастом я начала открывать для себя обширные полотна Толстого, психологическую глубину Достоевского, тонкие человеческие конфликты Чехова. Эти произведения были не просто историями, но глубокими размышлениями о жизни, философии и суровом отражении общества. «Война и мир» Толстого, этот грандиозный роман, в котором переплетались война и сложности жизни, воспринимался мною как исторический эпос на фоне наполеоновских войн. А Анна Каренина – это такое чудо. Любовь и предательство, социальные ограничения, внутренние психологические проблемы людей. Толстой описывал трепет человеческих чувств так зримо, как будто рисовал их красками. Когда я начала читать «Братьев Карамазовых» Достоевского, это было больше, чем просто чтение. Это было безграничное погружение в человеческую душу. Затем последовал роман «Преступление и наказание», который меня потряс. Психологический надлом Раскольникова, его вина, моральный конфликт заставили меня размышлять много после того, как я перевернула последнюю страницу. Сила творчества Достоевского и сложность его персонажей заворожили меня. А Чехов? Я начала читать его довольно поздно, но «Дама с собачкой» принесла в мое сердце необычную смесь умиротворения и печали. Его рассказы были такими короткими, но полными такого огромного смысла, что каждый из них после прочтения оставлял у меня ощущение, будто я выронила и потеряла что-то драгоценное. Его пари также остро меня тронул. Чехов показал, как рассказы могут выходить за рамки развлечения и отражать саму жизнь и ее философию. Но библиотека моего отца не ограничивалась беллетристикой. В нее входили книги Ленина, Маркса, Сталина, труды по социализму, революционной теории и политической истории. В детстве и юности я, возможно, полностью не понимала их значения. Но, тем не менее, их присутствие познакомила меня с определенным политическим сознанием. Эти страницы говорили о человеческой борьбе, классовой теории и мечтах об обществе нового типа. Когда я стала старше, начала читать Маркса, постигать мысли Ленина, я поняла, что эти книги были не просто учебниками по теории, они были теми инструментами, которые формировали историю человечества. Среди прочитанных мною книг была книга Николая Островского «Как закалялась сталь», которая стала для меня непревзойденным источником вдохновения. Борьба, жертвенность и непоколебимость духа Павла Корчагина научили меня, что в жизни ничто не дается легко. Но обладая истинной целью, даже невозможное может быть достигнуто. А затем была Таня, написанная Арчи Перри на английском, хотя и на фоне русской истории. Повесть о жизни молодой революционерки, которая зажгла огонь патриотизма и приверженности высоким идеалам в моем сердце. Для меня русская литература – это не просто чернила, нанесенные на бумагу. Это запах книг моего отца. Мое убежище среди дождливых дней, спутник бесчисленных бессонных ночей. Это неотъемлемая часть моих впечатлений, которая научила меня думать и чувствовать. И эта возможность, даже находясь в одиночестве, никогда не ощущать себя одиноким. И сейчас, когда я беру в руки русскую книгу, я чувствую, что возвращаюсь в мое детство. Как будто та моя маленькая копия, которая когда-то заблудилась в книгах, все еще живет во мне. Тасним Ахмед, Сунамганш, Бангладеш. Перевод с английского Евгений Спирин, Красноярск. Тасним Ахмед Джинси, учитель по профессии, выросла в городке Сунамганш на северо-востоке Бангладеш. Любительница литературы, она находит величайшее вдохновение в произведениях русских авторов, в особенности Фёдора Достоевского. Читала Ольга Ушанова.